Девушка уже была готова подскочить, но ее остановила хозяйка дома. «Я все сделаю», и кивнув супругу, грациозно пошла к выходу из залы. «Я не был представлен», — Володя склонил голову. «Студент первого курса Академии энергетики, Владимир Соколов. Если желаете, можете навести обо мне справки у генерала Зубатова. Я в некотором роде его ученик, Сергей Ильич Холодов». Мужчина встал и протянул руку, которую Владимир аккуратно пожал. «Да уж какие тут рекомендации, после такого». Сергей Ильич кивнул на распростертое тело бандита и оглянулся на Седова, который все еще пытался прийти в себя. «Да и Николая Кузьмича я с самого детства знаю, а он плохого человека никогда бы сюда не пригласил». Глава 8. Как бы ни развивалось человечество, какие бы технологии ни осваивало, но кадровый вопрос всегда будет основным. Начальник главного тюремного дома, полковник охранительной стражи Берия. Охранительная стража, имперская стража и внутренняя стража не могут сидеть под каждым кустом и охранять покой граждан. Именно поэтому в империи так важно всем нам иметь высокое самосознание и готовность защищать себя и свою семью от преступных посягательств. Статьи 208 и 209 Уголовного уложения прямо предписывают гражданам быть твердыми и последовательными в охране общественного спокойствия и правопорядка, действуя в рамках активной самообороны. В прошлом году граждане передали охранительной страже более 2000 преступников, а около 500 преступников было застрелено и иными способами убито в ходе совершения преступлений. Таким образом совершается высшая справедливость богов, направленная против преступников и во имя процветания людей честных и трудолюбивых. Начальник Московской охранительной стражи, действительный тайный советник граф Панин. Оказалось, что Седой, которого давно увезли охранители, адвокат, не брезговавший разными темными делами, в этот раз попался конкретно, и приехавший начальник управления экономических преступлений твердо пообещал, что гражданин будет сидеть до нового явления богов. Но это позже. А вначале набежавшие охранители так разгорячились, что хотели арестовать и Владимира, и всю семью Холодовых. Но тут в дом вошли два генерала и адмирал в полной форме, с орденами и нашивками за участие в военных кампаниях, и показали охранителям, что такое настоящая жара. Тогда-то и прикатил начальник управления, а позже и начальник всей охранительной стражи Москвы. Высшие офицеры, ничуть не смущаясь хозяйки дома, имели охранителей на всю оперативно-тактическую глубину, порой врываясь на стратегические вершины типа похороненной выслуги, отмены пенсии по службе и перевода в Якутский край, на почту, облизывателем марок. Владимир наслаждался зрелищем, время от времени подписывая документы, оформляемые нормальные адвокатом и нотариусом, и попивая шиповниковый чай, приготовленный Александрой Сергеевной Холодовой, старшей дочкой отца семейства. Документов оказалось много, потому что дом и земельное владение были оформлены по-разному, а значит и передаваться должны разными договорами. Ну и кроме того, сама вилла была укреплена несколькими техномагическими конструкциями, которые тоже просто так не отдашь. Зачем семья продавала такой замечательный дом? А все просто. Надворному советнику Холодову такое владение было не по чину и не по деньгам. Ежегодно на содержание дома уходило больше 100 тысяч рублей, и когда был жив генерал, то все оплачивалось из его пенсии. А теперь затраты на дом легли непосильной ношей на бюджет небогатой семьи. И даже учитывая, что генерал, уходя, оставил немало, но без соответствующих доходов, можно проесть любое состояние. Только через 2 часа все заинтересованные лица разъехались, ушли генералы довольные, словно коты, поймавшие по жирной рыбине, и укатили Холодовы, давно переехавшие в городскую квартиру. А здесь появились только потому, что ждали покупателя, который оказался не просто жуликом, а еще и бандитом. Теперь адвоката ждали задушевные беседы с охранителями, а после – бесплатная путевка на север лет на 20. Хотя, если вскроется что-то еще, то возможно вместо оздоровительного тура все выключено будет совсем короткая прогулка в тюремном коридоре, негромкий хлопок табельной кобры калибра 9 мм и уютное место в номерной могиле на 50 мест. Владимир прогулялся по огромному дому, заглянул на конюшню, где с удивлением обнаружил пару вполне приличных верховых лошадей, а в гараже – нечто заботливо прикрытое брезентом и прихваченное веревками. Возиться с пропыленным чехлом не стал и прошел в беседку, где для него уже сервировали чай и легкий перекус. «Николай Кузьмич, Вероника Степановна, присядьте со мной». Владимир кивнул на стулья, стоявшие чуть в отдалении, и как-то смущаясь, мирские сели, и Вероника налила чай в две чашки, поставив одну перед мужем. История для меня до сих пор непонятная, для чего я вообще купил такую огромную домину, но, судя по тому, как все произошло, действие было правильным. И теперь возникает ряд вопросов. Вам двоим, конечно, не справиться. Нужны еще люди. Вы, наверняка, знаете людей, которых стоит пригласить для работы, помня одну, важную вещь. За каждого вы отвечаете. Нам ведь не нужны всякие гнилые человечки, или не умеющие держать язык за зубами. Например, здесь наверняка будет бывать генерал Зубатов, а его разговоры всегда не для посторонних ушей. Я вас не ограничиваю в сроках, но хотелось бы не запускать такое обширное хозяйство. Вас, Николай Кузьмич, я вижу домоправителем, а вас, Вероника Степановна, экономкой, или нашим финансовым управляющим. А поскольку вы муж и жена, полагаю, что трений между вами не будет. Что по людям, полагаю, что вы сами знаете, сколько здесь нужно работников для того, чтобы люди не бегали сломя голову, стараясь все успеть, но, чтобы и не прохлаждались. Сделаем. Николай Кузьмич пригубил чай и кивнул. Трех горничных, он стал загибать пальцы, подсобника, кухарку, охрану, даже не знаю. Владимир пожал плечами. Есть необходимость, можно договориться с артелью, подсказала Вероника Степановна. Они обычно выставляют пару сторожей, и если что, у них же можно попросить увеличить охрану. Мне кажется, это вариант получше, чем нанимать постоянных охранников. Володя кивнул. А если что серьезное, то у Ильи Сергеевича, тут весь дом как крепость. И щит на весь дом, станковые метатели, пара крупнокалиберных пулеметов и зенитные пушки на крыше. Бронеход, конечно, не завалим, но все, что слабее, умоем кровью. У генерала-то врагов было немало. Вот и сторожился как мог. А все одно, доконала его простуда. Вставила свое слово Вероника Степановна. И лечиться не хотел, и даже когда предложили, не стал делать омоложение. Говорил, сколько, мол, на роду написано, столько и проживу. Ну, у меня тут особое мнение. Владимир улыбнулся. Ну так что, мы договорились, так что уж теперь. Мирский пожал плечами. Мы же вас в это дело втравили. Стало быть, и нам тут тоже впрягаться. Спал он крепко, так что чуть не проспал утренний подъем. Но Николай Кузьмич уже стучался в дверь спальни, а со стороны кухни доносились пряные ароматы свежей выпечки. В машину он сел во вполне умиротворенном состоянии и, вырулив на дорогу, бросил взгляд на часы. До лекции оставалось минут 40, так что можно не гнать. Осень потихоньку вступала в свои права, ветер поддувал вполне конкретно. Владимиру пришлось поднять крышу и включить печку, которая сразу же отозвалась бодрым гулом и потоком теплого воздуха. Но он сделал себе пометку в памяти – заняться теплой одеждой, и обычной. Владимир бросил взгляд на рукава пиджака, уже чуть маловатые для его удлинившихся за лето рук. Получая полноценное питание и витамины, 15-летний организм начал бурно расти, и Владимир уже не был выше среднего роста, а перерос 1,80 м. На автостоянке творился вполне управляемый хаос. Охранники сразу заворачивали всех не имевших пропуска на подземную парковку, а там другие парни плотно расставляли машины студентов, стройными рядами, на трех этажах парковочных площадок. Владимира загнали на второй этаж, и он сделал еще одну зарубку себе, что нужно как-то озаботиться пропуском на ближайшую автостоянку, если, разумеется, там не битком. Потому что совесть тоже нужно иметь и не лезть в каждую открывшуюся щель. Расписание оказалось неожиданно плотным. 4 лекции по часу, обед, и еще 2 лекции, после которых стоял час медитации резерва, под занавес час физической подготовки. Студентам его группы почти все, что читаемое преподавателями, было известным и скучным. А Владимир, несмотря на гору прочитанных учебников, очень многое узнавал впервые. Это потому, что преподаватели знали о высоком уровне предварительной подготовки и исходили из этого, пропуская общеизвестные, по их мнению, темы. Так что Владимиру порой приходилось записывать название темы и ставить рядом вопросительный знак, чтобы разобраться подробнее. Но это его совсем не беспокоило. Всегда в учебе выясняется вдруг, что какие-то нужные разделы выпали из внимания и необходимо срочно наверстывать. Свободно владея стенографической скорописью, Владимир успевал конспектировать лекции и временами поглядывать по сторонам. На него мало кто обращал внимание, а девицы его потока важничали, делая вид, что мальчики им совсем не интересы, втихаря разглядывая парней и делясь с подругами результатами умозаключений. А Соколов этот, интересный, Кристина Талаева, сидя в столовой тесной группой из пяти девочек, бросила острый взгляд из-под нависающей челки на обедающего Владимира. Говорят, единственный сын какого-то погибшего генерала, одет из салона Милютиной, правда пиджак чуть коротковат. «Это потому что растет парень», — авторитетно заявила Елена Рубахина. «Одежда свежая, и явно на него шилась. А что растет, хорошо даже, высоким будет. Знаешь, на чем он ездит?» — обратилась она к Веронике Дубовой, единственной дочери российского короля стали и угля, Петра Дубова, на Синдстерме девятом. «Под десятку тысяч машинка стоит. Видать, папа-то перед смертью немало оставил сыночку. В общем, интересный вариант. Это, кстати, даже хорошо, что он сирота», заметила Екатерина Романова, шевельнув высокой грудью. «Родители часто бывают несносны, но легкой добычи не выглядит». Наталья Рерих задумчиво постучала пальцами по столу. «А что ты хотела?» Вера Куренева, дочь главного целителя госпиталя Министерства обороны, Ларисы Куреневой, меланхолично вздохнула. «Папенька там вечно на службе, вот и рос парень среди офицеров. А там все просто. Дешевое вино, да девки из санчасти. Так что сиськами его не заманить. Он наверняка этих сисек перетискал больше, чем все мы мужских болтов. Аппа, а это интересно». Екатерина Романова отследила вошедшего в обеденный зал высокого и чуть сутулого Петра Трубникова. Петр был обычным парнем, не слишком привлекательным, не очень прилежным, и плохо следил за собой, но он уже к четвертому курсу слыл самым сильным энергетиком среди студентов и вполне основательно претендовал на большой кубок академии, который вручался раз в два года победителю в боях между студентами. И судя по лицу Петра, он пребывал в весьма решительном настроении. «Владимир Скалов, как я полагаю?» – спросил Петр, презрительно глядя сверху вниз. «Ага, не отрываясь от своего конспекта, Володя», – продолжал уминать котлету. «Вы подлец и хам, я вызываю вас на дуэль». Владимир доел котлетку, собрал подливу кусочком хлеба, кинул в рот, запил остатками компота и с прикрытыми глазами, пережив взрыв вкуса, поднял полный сочувствия взгляд на нависшего над ним человека. «Ты кто, чучело?» Петр стал заводиться. Не так он представлял себе вызов и эту дуэль, но обещанные 2 миллиона рублей уже нестерпимо жгли карман. «Я, дворянин Петр Трубников», громко произнес четверокурсник, и попытался принять гордую позу, но в его исполнении это вызывало совсем другие эмоции. «Ага», Владимир задумался. «Ясно. Ну, что ж тогда пошел нахер, дворянин Петр Трубников, пока я не спустил тебя с лестницы в порыве праведного гнева, потому что моя религия запрещает бить дураков, но сегодня Великий пост, и сегодня, можно». «Какой пост?» Ошарашенный Петр сделал шаг назад. «Пост номер один, ушлепок. Короче, канай отсюда, петух гамбургский». Моргал и выколю. Последний пассаж отчего-то вызвал в Петре всплеск ярости, и он, развернувшись в атакующую позу, вскинул руку, где уже набирал силу узор копья Хлада. Но Владимир не стал дожидаться окончания насыщения, а мгновенным движением подсек ноги противника, и тот, опрокинутый навзничь, метнул копье прямо вверх, попав в потолок столовой, проделал в нем сквозную дыру, пробив междуэтажные перекрытия и саму крышу, после чего от удара затылком об пол вырубился. «Хулиган!» Владимир покачал головой и, собрав посуду, понес ее на мойку. «А у парня стальные шары», прокомментировала происшествие Наталья Рерих, задумчиво крутя на пальце светлый локон и провожая взглядом парня. Скандал в столовой, скорее всего, не имел бы тяжких последствий, но по несчастливому стечению обстоятельств удар копья Хлада оторвал часть ступни преподавателю в верхнем зале столовой на втором этаже, и за малым, не сделав дырку в голове, человеку, находившемуся на третьем, срезав ухо. При всем старании ректората, это уже никак невозможно было спустить на тормозах, и студент получил все и сразу, отправившись строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали на долгих 5 лет, с поражением в правах и запретом селиться в губернских центрах еще на 10 лет. Суровость приговора была принята сообществом с пониманием, а нечего размахивать узорами, да еще такими серьезными, в столовой. Прошлого такого шустряка, устроившего переполох в саду Эрмитаж, вообще казнили. И хоть там было 2 погибших, так и тут чудом не случилось смертоубийство. А вот авторитет Владимира сильно вырос, потому как вырубить человека одним движением, да еще так ловко, что тот сбил направление магического удара, в любом случае заслуживает уважения. И все дуэлянты и проходимцы свои выводы тоже сделали. Никто не желал повторить подвиг Трубникова, как минимум потому, что начальная позиция для дуэли в трех шагах друг от друга, предполагало некое уравнивание шансов. Сделано это было для того, чтобы сблизить шансы быстрых и мощных энергетиков, и физически сильных, но слабых в плане энергетики, что среди студентов первого потока совсем не редкость. И это в армии между энергитами и врагом, как правило, стоит цепь солдат, или другая защита. На дуэлях этого нет, и даже сильные энергетики предпочитали не связываться с рукопашниками. В академии было много разных общественных организаций, и считалось нормой участия студента как минимум в двух из них. Но когда к Владимиру подошла староста курса с требованием участвовать на соревнованиях рукопашников, он отказался категорически. «Послушайте, товарищ староста», — начал Владимир, так как девушка не представилась. «Я понимаю, зачем это вам, а зачем это мне, совершенно не ясно». «Что значит зачем?» — возмутилась девушка с блокнотом в руках и карандашом. «А спортивная честь академии? Академию хотят спортивно изнасиловать?» — спросил Владимир, испуганно отстраняясь. «Ужас, что творится! Вы, товарищ староста, ее не отпускайте по ночам, и все наладится». «Кого не отпускать?» — не поняла девушка. «Ну, академию. Сами же говорите, что ее хотят того, ну этого». Владимир шевельнул бровями. «Клоун». Староста фыркнула. «Значит, по-хорошему не хочешь? Ни по-хорошему, ни по-плохому, не буду. А будете приставать, пожалуюсь ректору. Это вы тут играете в социальную активность и связями обрастаете. А мне бы выучиться поскорее, да делом заняться». «Делом?» – переспросила девушка. «Делом». Владимир улыбнулся. «Дело – это когда тебе платят. А когда платишь ты, это либо тебя обманули, либо это удовольствие. А у меня расходы большие. Вот домик себе приобрел, о трех этажах, так что и не просите. А если спортивная честь академии под угрозой, так вы на соревнования не ходите. А случится казус какой-нибудь неприятный». Оставив ошарашенную старосту переваривать все, что он наговорил, Владимир наконец дошел до библиотеки, чтобы сдать уже прочитанные книги. Тут его ждала еще одна засада в виде пары близняшек, младших библиотекарей, смотревших на Владимира словно на посланца богов, с раскрытыми ртами и округлившимися глазами. Но Володе нужны были книги. Поэтому, не обращая внимания на замеревших в ступоре девочек, он дошел до старшего библиотекаря, солидной дамы лет 60, и она помогла подобрать очередную партию литературы. К дамскому психозу на свой счет Владимир привык быстро. Люди в целом и так не сверкали разумностью, а тут еще одна глупость. Ну и пусть ее. Главное, чтобы жить не мешали. Зато он научился отличать в направленном на него внимании вожделение от агрессии, а позже и другие нюансы. Работало это не всегда, а лишь при длительном зрительном контакте, но и так, было огромной помощью. Потому что давление взгляда он чувствовал всегда, а вот что это, снайпер или влюбленная девчонка. А еще в списке дел появились вопросы, связанные с домом. Пришлось даже ехать в уездную управу, чтобы с исправником вместе пройти по границе участка, проверяя межевые столбы и отметки, которые тот внес в протокол, и сразу же подписал и проставил печать. А все потому, что земля в Москве была под особым контролем и распределялась особым комитетом, в котором в качестве председателя значился сам император всероссийский. А вся эта возня с межевыми знаками, чтобы новый владелец не вздумал захватывать землю, о чем урядник предупредил целых 3 раза, рассказывая, кто и насколько сел по этой статье. Затем пришлось принимать всяких городских чиновников, которые последовательно проверили состояние водопровода и прочих коммуникаций, проверили, не сливает ли домовладение канализацию в реку, и в итоге выдали Владимиру документ на 20 страницах, где было еще с десяток подписей и печатей. Все это время нанятые рабочие подновляли изрядно обветшавший дом, заодно прокладывая дорожки в парке и строя на крыше беседку для медитации и чаепития. Кроме беседки, в доме из главного приемного зала на втором этаже выходили 2 балкона, один над входом в дом, другой нависая над парком. Сегодня кухарка и экономка расстарались, и Владимир ждал действительно царский обед из 6 перемен и вкуснейший малиновый пирог на десерт. В этом состояло еще одно преимущество магического мира. Фрукты без особого труда можно было сохранять практически бесконечно, лишь время от времени подпитывая узор консервации, вплавленный в банку. Поэтому в больших домах и урочительных хозяев всегда лежали на столе свежие фрукты и овощи, а узор от плесени и гниения наносился при строительстве подвалов и погребов, требуя только подзаряжать его раз в год, что делал приглашенный энергетик. Владимир справился и без него, обойдя весь дом и подпитав узоры, а кое-где обновляя специальным маркером, одинаково хорошо писавшим на любом материале, проплавляя верхний слой плазменным шариком. Заодно ревизовал охранные системы дома и участка, которых было немало. Покойный генерал был, если не параноиком, то очень близко к тому, насытив виллу средствами активной обороны, включая пару зенитных пушек на крыше и скрытые до поры узоры, призванные смертельно удивить нападающих. Тем временем информация о некоем студенте-сироте, владевшем крупным счетом в банке, квартирой на Храмовом бульваре и виллой на набережной Москва-реки, просочилась в общество. Такое хозяйство нельзя было пускать на самотек, и мамочки озаботились будущим несчастного сиротки. Предвидя такое развитие событий, Владимир поручил разбор корреспонденции одной из горничных, люто ревновавшей своего работодателя ко всем женщинам, и оттого ее ответы на приглашение были полны высокого стиля и едкого сарказма, написаны идеальным каллиграфическим почерком Ронда. А когда горничная по своей инициативе рассортировала счета, и парочку из них пометила как мошеннические, Владимир вызвал ее к себе в кабинет и усадил в кресло, напротив. Елена Михайловна Рубикс. Володя держал в руках карточку с данными работницы. Образование: Московская школа делопроизводства и организации документооборота. Диплом с отличием. Он поднял удивленные глаза на девушку, пройдясь по фигуре внимательным взглядом. Черная форма с белым передником новые, это понятно. Все покупалось для работников имения одновременно. Прическа аккуратная, ногти ухоженные и коротко пострижены, туфельки не новые, но начищены до блеска. Чулков нет, но ноги тоже в идеальном порядке. Лицо красивое, но без патоки, не кукольное, с минимумом косметики. А почему вы устроились горничной? С вашим дипломом. Диплом, это да. Елена кивнула и усмехнулась. Только вот с моим лицом и фигурой, меня не желали видеть жены господ. А если сами господа, то с обременением в качестве ночной грелки. Ясно. Владимир кивнул. Помощницы и экономки пойдете? Будете разбирать корреспонденцию, вести первоначальный прием посетителей среднего и нижнесреднего ранга, управлять моими приемными часами и помогать Веронике Степановне разбираться со счетами. Но сразу хочу предупредить, они славные люди, и не нужно их обижать, даже если где-то вы понимаете глубже и шире. Просто поищите слова, и я уверен, что вы их найдете. Зарплата для начала 160 рублей, дальше посмотрим. Беретесь? Да. Девушка резко кивнула. А, все вопросы решите с Вероникой Степановной. Владимир улыбнулся и нажал клавишу внутридомовой связи. Вероника Степановна? Да, Владимир Алексеевич. Поднимитесь, пожалуйста, ко мне в кабинет. И кивнул девушке. Ну, Елена Михайловна, все то же самое будете делать, только за большие деньги. Уверен, вы все сможете. Глава 9. Если все закончилось плохо, не имеет значения, насколько хорош был ваш план. Патологоанатом первого городского морга, Матвей Степанков. Основной вопрос, который предстоит решить будущим исследователям: откуда берется вся та энергия, которая используется для наполнения узоров. В теле психоэнергетика ее совсем немного, не хватит, чтобы зажечь маленькую лампочку. Но как же тогда наши психоэнергетики творят свои чудеса? А дело в том, что энергетик – лишь управляющее звено мощного потока, как, например, обычный кран для воды. Одним легким поворотом ручки мы управляем мощным потоком, а в электронных приборах эту функцию осуществляет транзистор или электронная лампа. Маленький поток управляющего электричества открывает или закрывает поток в сотни раз более мощный, на чем собственно и основан эффект усиления звука. Психоэнергетики являются той силой, что приоткрывает окно для мощного потока энергии. И тут свою роль играет сила самого психоэнергетика и его каналов. Соотношение между управляемой силой и управляющей велико, но не бесконечно. Невозможно управлять большими потоками с помощью совсем слабых сил. И поэтому мощь энергосистемы самого человека оказывает прямое влияние на мощь высвобождаемой энергии. И ранги психоэнергетиков основаны на уровнях высвобождаемой ими силы. До 100 эрк – постигающий, до 500 эрк – ученик, 1000 эрк – старший ученик, 3000 – мастер, 10 тысяч – магистр, 50 тысяч эрк – старший магистр, 200 тысяч – архимагистр и 500 тысяч – главный магистр. Существуют психоэнергетики и более высокого ранга, но их просто называют грандами, никак не деля по силе, но один из знаменитых грандов Сергей Володарский имеет потенциал в 1,5 миллиона эрк. Лекции общества знания. профессор психоэнергетики, доктор наук Саблина М., издательство «Знание», 1955 год. Старое подземелье, где в незапамятные времена добывали камень, выкупили в частные руки лет 100 назад, превратив в клинику лечения заболеваний дыхательных путей и расстройства внутренних органов. И клиника действительно работала, занимая едва ли пятую часть от всех помещений, длинных штолиных залов, где раньше камень обтесывали, до состояния пригодного к использованию, после чего по длинным шахтным стволам поднимали на поверхность. Старое и ржавое шахтное оборудование убрали, поставив сверкающие бронзой и натуральным деревом лифтовые подъемники, внутри штреков, запустили юркие и быстрые электромобили, а в длинном сквозном штреке диаметром в 10 метров и длиной в 3 километра, ездила настоящая электричка с тремя вагонами. Клиника от остальной части подземелья отделялась тяжелой стальной дверью, гермозатвором и постом из 4 человек, вооруженных тяжелыми ижевскими опустошителями, крупнокалиберными автоматическими карабинами, способными пробить амулет среднего класса, а амулет высшего уровня быстро просадить в ноль. Мужчина, вышедший из бокового коридора, засунул пропуск в щель двери и встал так, чтобы камера видела его лицо. Когда бронезаслонка с гулом электромотора начала медленно ползти в сторону, он, не дожидаясь окончательного открытия, протиснулся сквозь щель и, выхватив из руки охранника свой пропуск, плюхнулся на сиденье электромобиля, хлопнув водителя по спине. «Давай шустро, на первый уровень, в красный сектор». «Есть», — коротко кивнул шофер, бросая машину вперед. Между этажами были сделаны спиральные эстакады, для того, чтобы машина могла въехать наверх, и поднявшись с третьего на первый уровень, они подъехали к невысокой, но мощной двери, из красного дерева. Рядом находился еще один пост, но на этот раз вооруженный бесшумными карабинами, стоявшими на вооружении егерских войск. Мужчина терпеливо подождал, пока проверит его документы, повесил на лацкан жетон посетителя, и стоило двери приоткрыться, юркнул внутрь. Внутри царила роскошь и богатство. Толстые ковровые дорожки, алого цвета с голубыми краями, стены, отделанные мореным красным деревом, хрустальные светильники и двери с бронзовыми накладками. Человек подошел к двери, где стоял еще один пост, и когда створки распахнулись, осторожно и тихо вошел внутрь. В большом зале с высокими потолками находился сидячая кровать, где полулежал иссушенный болезнью старик с желтой, морщинистой кожей, лысой головой и тонкими, едва розовыми губами. Старика окутывала вязь проводов, уходивших к стойкам с приборами, капельницы тонкие, словно нити мановоды, мерцавшие зеленым свечением, которые и поддерживали жизнь в организме, которому недавно минуло 500 лет. Патриарх церкви Животворной Веры, а в простонародье – Живодеров, считался одним из сильнейших псиоэнергетиков мира, но в прошлом тело не позволяло даже микроскопических усилий, и тот, кто мог раньше снести горы и заставить реки течь вспять, лежал недвижно, помня о том, что каждое движение может его убить. Но как никогда, патриарху хотелось жить, и по его приказу, сотни боевых братьев и монахов разыскивали подходящий сосуд для перенесения сути патриарха в новую оболочку. 5 предыдущих сосудов погибли на жертвеннике, не в силах перенести поток мощи, истекавший из древнего старца. Но каждый раз обряд что-то отнимал у патриарха. В конце 5-го ритуала он понял, что у него еще максимум пара попыток, после чего его личность распадется на осколки. Уже сейчас огонек его души едва мерцал, грозя погаснуть в любое мгновение, и только прямая подпитка энергиями душ, живой, держала его суть от распада. «Ваше высокосвятие!» Мужчина опустился на колени и, склонившись, прижался лбом к полу. «Встань!» – прозвучал тихий, едва слышный голос. «Ты бы не пришел просто так!» «Да, я нашел, ваше высокосвятие!» Мужчина низко поклонился. «Отличный объект, резерв небольшой, но организм выше всяких похвал. Частота тела 6/9. Он самодовольно улыбнулся. «И самое главное, выходной канал шире, чем 1000 эрк. Больше портативный прибор не показывает, но скорее всего, что и это не предел. И он почти гарантированно выдержит ритуал. Доставь его сюда», — произнес патриарх. «Есть сложность, ваше высокосвятие. Его охраняют. Не имеет значения». Старик замолчал, переводя дух. «Я прикажу послать золотую сотню». Владимир вновь сменил гардероб, надеясь, что в этот раз он не будет расти так быстро и вещи прослужат чуть дольше. Жизнь понемногу входила в колею, и разные заботы, и дела, успешно распихались по разным углам недельного расписания. Теперь секретарша занималась его делами и принимала посетителей, что весьма облегчало жизнь. Она же общалась с деканатом относительно изменений в расписании, и у Владимира в портфеле всегда лежал актуальный вариант. А еще у Владимира в машине появился вполне легальный, но оттого не менее смертоносный штурмовой вариант автоматического карабина «Дракон» калибра 12 мм с чудовищной энергией в 6500 джоулей и магазином на 20 патронов. Легался карабин словно разъяренная лошадь, но амулет среднего класса, тяжелая пуля весом в 80 граммов, пробивала вместе с владельцем. Психоэнергетика вносила существенные коррективы в этот мир, по сравнению с тем, который покинул Владимир. Например, продавалось немалое количество разной бытовой техники, где на ценнике стояла голубая звездочка, означавшая, что воспользоваться товаром могут только психоэнергеты, или, как про себя Владимир говорил, маги. И совершенно не обязательно это какая-то высокотехнологичная аппаратура. Например, существовали электрические выключатели, работавшие от дистанционного воздействия и тому подобное. Намного больше подобных изделий использовалось в армии и специальных службах. Амулеты щита, энергетические гранаты и прочая амуниция специальным образом предназначалась для использования энергетами, которых среди офицеров спецназа и разведки служило довольно много. Мысли о возвышенном искусстве психоэнергетики не помешали Владимиру заметить, что машина сопровождения вдруг превратилась в полыхающий огненный шар и врезалась в грузовик. На чистом автомате Володя вдавил педаль газа, и машину буквально бросило вперед, из-под удара еще одного грузовика, и чуть вильнув задом, Синдсторм рванулся вперед, обходя почти на двух колесах выскочившую поперек дороги легковушку и устремляясь по почти пустому проспекту. Но машина не броневик, и получив по несколько пуль в задние колеса, проскочила на инерции и ободах еще метров 100, и пойдя юзом встала, перекрыв правую сторону проезжей части. Владимир вытащил из бардачка пару запасных магазинов к автомату, выдернул оружие из зажима и, выскочив из машины, рванул к скверу, где в эти утренние часы было относительно немного народу и уж точно меньше, чем на одном из центральных бульваров. Пули с сухим стуком втыкались в асфальт у самых ног, что давало определенную надежду на то, что его хотят не просто прикончить, а взять относительно невредимым. Он скользнул под защиту толстого ствола, бросил взгляд на амулет, понял, что тот разрядился наполовину, и влил в него из собственного резерва. Как раз в это время трое мужчин в комбинезонах коммунальной службы, но почему-то с автоматами в руках, открыли огонь поверх головы, стремясь сделать так, чтобы Владимир залег, но тот открыл ответный огонь, и все трое быстро превратились в куски остывающего мяса. 12-миллиметровая пуля наносила страшные повреждения зачатую, отрывая куски тела, и раненых не оставляла. Постепенно боевики стягивались к месту боя, и в какой-то момент у Владимира просто кончились автоматные патроны. К этому времени вокруг валялись десятки трупов, и, положив автомат на землю, вытащил из кобуры пистолет, к которому было всего пара магазинов. Правда, еще оставался зачарованный кинжал, но это совсем уж на крайний случай. Он снова подзарядил амулет и перекатом ушел к другому дереву, по дороге убрав еще двоих. Пистолет стрелял намного менее эффективно, чем автомат, и на каждого пришлось потратить по 3 пули. «Чертовы колдуны!» — в сердцах воскликнул Владимир, оглядываясь. К его удивлению, охранителей нигде не было видно, а испуганные выстрелами люди сразу разбежались от этого места. Он положил еще 2 пары боевиков, сменил магазин, и поскольку местные стражи правопорядка не торопились, решил идти на прорыв. Двигаясь ломаным зигзагом, встретил почти в упор еще 3 парней в синих комбинезонах, и, расстреляв их, припустил со всех сил, крепко сжимая пистолет с последними 3 патронами. Парня, выскочившего ему на перерез, сразу застрелил. Его напарника заколол ударом кинжала в горло и уже сделал шаг к невысокому забору, окружавшему сквер, когда словно волна качнула тело. Движения замедлились, словно он попал в густой кисель, и видимость сузилась до нескольких метров. Владимир с огромным трудом повернул голову на звук и увидел, как к нему подходит мужчина в черном плаще, взмахивает рукой, отправляя насыщенной силой узор прямо в голову, и мир сразу погас. Бесчувственное тело сразу погрузили в санитарную машину, и та, распугивая людей резким сигналом и миганием фонарей, проскочила сквозь город, и почти не снижая скорости проскочила ворота известной клиники для лечения разных расстройств, и, заехав на подъемник, резко ушла под землю. На первом уровне Володю переложили на каталку и почти бегом потащили на обследование. Пара целителей церкви Животворной Веры подтвердили практическое здоровье валяющегося в отключке Владимира, но все равно подлечили пару мест, которые могли стать проблемными через несколько лет, и повезли его дальше, в подземный храмовый комплекс, где третьи сутки разогревали огромный алтарь, плиту из аквамарина толщиной в метр и диаметром в 5 метров. Насыщение такого огромного накопителя дело не быстрое, даже если все храмовые ресурсы отданы этой задаче, поэтому, оставив Владимира под надзором пары сильных целителей, поддерживающих его в беспамятстве, монахи занялись подготовкой ритуала. Император Всероссийский внешне выглядел довольно спокойно, когда выслушивал от начальника городской охранительной стражи фантастическую историю, как все патрули оказались вдалеке от перестрелки в центре города, и о том, как неизвестные почти 20 минут гоняли одного мальчишку по парку, пока у того не кончились патроны и он не пошел в рукопашную. «Господин генерал Панкратов», — произнес император, — «с этого момента можете считать себя в отставке. О дате и времени вызова для внутреннего расследования вам сообщат». Император сделал жест, словно отстранялся, и генерал, правильно поняв смысл, покинул кабинет. Следом настала очередь руководителя управления охраны, и тот четко доложился, что первым ударом была атакована машина охранников. К счастью, встроенная защита сработала, и оба выжили, и даже без особых повреждений. «Государь», — мальчишка сразу все правильно понял и ударил по газам, но проскочил недалеко, всего половину километра, как ему пробили оба задних колеса. Причем били из крупного калибра так, что покрышки в клочья, и он увел бой в сквер. Будь у него еще пара магазинов, ушел бы, наверное. Он больше полсотни боевиков положил, крови и трупов, как на мясокомбинате. «Кто?» — спросил император, тяжело глядя на своих людей. «Церковь Животворной Веры, государь», — ответил руководитель имперской стражи. «Они вывели для этой операции больше 200 боевиков. Те одурманены какой-то дрянью вообще ничего не боялись, ни один не сдался. Все там легли. Что предпримем?» Сухо поинтересовался Константин, обращаясь к генерал-атаману егерских войск, Петру Дорохову. «Если решим вопрос с Думой», — дипломатично начал командир всех егерей страны. Константин поднял трубку. «Егора Шатилова, жду». Он прикрыл глаза и, услышав ответ спикера парламента, встряхнулся. «Егор Асланович, да, я. Тут вот какое дело. Вы наверняка слышали о перестрелке на Садовом бульваре, а знаете, чья работа, и это стало быть, знаете. Ну тогда вы догадываетесь о том, что я буду предпринимать. Дума не даст разрешения на действия в столице. Ну, что ж, тогда сегодняшним приказом я распускаю парламент и назначаю досрочные выборы. Надеюсь увидеть вас в составе нового парламента. Успехов!» Положив трубку, повернулся в сторону личного секретаря. «Петр Андреевич, подготовьте указ, зарегистрируйте в канцелярии и отвезите этим говорунам. Надоели». И снова обращаясь к генерал-атаману спросил: «Так сойдет, разрешите приступить?» Командующий вытянулся по стойке смирно. «Давай, Петр Николаевич, и помни, под корень, чтобы там вообще ничего не взошло никогда. Спрошу только за неудачу, если эта дрянь вновь полезет». Только через сутки, после пленения Владимира, кристалл набрал минимальное количество энергии, а среднее, еще через полутора суток, и все это время целители посменно держали Владимира в состоянии глубокой отключки, но с каждым разом это требовало все больше и больше сил, потому как организм неведомым образом адаптировался и сон стал совсем неглубоким. Володя словно бродил в сером мареве без времени, не в силах очнуться от дурного сна. Тем временем вместе с троном кроватью привезли патриарха, и не отключая от приборов и мановодов, осторожно перенесли на светящийся голубым светом алтарь, а с другой стороны голова к голове, предварительно раздев догола, положили Владимира. К этому времени отряды егерей, подкрепленные ударными группами имперской стражи, брали штурмом известные точки церкви Животворной Веры, и очень часто, не беря никого в плен, сжигали строения дотла, выжигая места сопротивления. Штурм подземной крепости начался сутки назад, но пока успехов не было. Подземелье, построенное именно как убежище последнего шанса, было не взять атакой сверху, а на любые попытки пробить своды, следовал ответ боевых энергетов. Конечно, в таком законсервированном виде подземелье не могло просуществовать долго. Год, ну два, и церковники обязательно полезут наружу, но никто из власть имущих не хотел растягивать операцию на такой срок, поэтому все привлеченные энергетики рыли проходы, постепенно углубляя шахту. В храмовый комплекс не доносились звуки боя, но временами по помещению проходила тяжелая дрожь, от которой начинали мерцать светильники, избивались узоры, но жрецы, наполнявшие их силой, не отвлекались на такие мелочи, выпивая сложный речитатив вербального узора. Они понимали, что если их господин начнется в новом теле, то имея такую мощь, вполне можно поторговаться. А если нет, то всегда есть тайный тоннель, чистые документы из чита в банках, чтобы начать новую, безбедную жизнь. В это время Владимир шевельнулся, и один из жрецов сделал подзывающий жест ладонью. Почему он не спит? Мы влили в последний узор почти 5000 эрк. Этого должно было хватить на 100 человек, залепетал целитель. Мне плевать, сколько ты там влил. Жрец взял целителя за лацканы пиджака и приподнял над полом. Мальчишка должен крепко спать. Я все сделаю, господин. Целитель подскочил к своим коллегам, и они начали выстраивать круг концентрации, позволяющий влить в узор силу сразу нескольких энергетов. А Владимир уже не спал, и очнувшись, крепко уцепился за реальность, до крови втыкая ногти себе в ладонь, и прикусив губу. Узоры и напев жрецов, которых он видел сквозь прикрытые глаза, сливались в мутное, тягучее облако, накрывавшее с головой, и все ярче и ярче начали проступать чьи-то чужие воспоминания. Детство в деревне, драка с соседскими мальчишками и первая любовь на сеновале с местной гулящей девкой. От всего этого Владимир отмахнулся словно от неинтересного фильма, развеяв существенный пласт памяти патриарха, отчего тот застонал в голос, и жрецы, словно получив пинка, запели громче, а картинки чужой памяти полились потоком. Но Володя крутанул свою память, взяв для начала крайне неприятный эпизод, когда его пытали в австралийской тюрьме. Те переживания и боль остались такими же яркими и плотными, как и в день, когда случились, так что старик вдруг широко раскрыл глаза, затрясся в припадке и замычал, не в силах сказать ни слова. Узоры переноса замерцали с новой силой, но Владимир уже понял принцип и давил чужие образы своими. Вот он в подбитом самолете выстреливает катапультой и видит, как уходящая вдаль машина вспыхивает огненным шаром, а он, падая, летит на острые пики скал, и только каким-то чудом ему удается сманеврировать стропами и уйти в сторону и пасти волчьей стаи, что прихватили их с другом на учебном выходе. Владимир в прошлой жизни был эйдетиком, и его образы памяти всегда сопровождались звуками, запахами и тактильными ощущениями. И он с легкостью давил чужую волю и образы, скорее подчиняя старика, чем становясь его вместилищем. Но в какой-то момент он остановил стирание личности, потому что пошел интересный с его точки зрения участок. Счета, тайники, связанные и покровители в высших слоях общества и другие интересные вещи. А через минуту все закончилось. Патриарх церкви животворной веры сделал последний вздох и умер. «У нас получилось?» – тревожно спросил один из жрецов, и Владимир, понимая, что смысла таиться больше нет, сначала сел на камне, потрогал светящийся диск пальцем, хмыкнул и перевел взгляд на жрецов, стоявших тесной кучкой. «Смотря чего вы хотели добиться?» Он спрыгнул с алтаря и, пробежавшись глазами по комнате, увидел свою одежду, валявшуюся на полу. Между прочим, 800 рублей, костюмчик. Он стал надевать одежду, не обращая внимания на людей и полагая, что те не сразу определят подмену, или наоборот отсутствие таковой. Ну, что встали как бараны. Он накинул на плечи пиджак, изрядно помятый и испачканный скачками в сквере. «Повелитель?» – несмело спросил один из жрецов, а в ответ Владимир ударил огненным копьем, и еще раз и еще, пока все пятеро жрецов не легли изломанными куклами на лаково-блестящий черный пол. Жмущихся к стене целителей он просто проигнорировал, пройдя мимо, и заглянув в соседнюю комнату, увидел огромную сидячую кровать, разворошенную словно муравейник, догадавшись, что в этом перемещали умершего старика. Затем подумал и вернулся к алтарю. «Эй, пипирки клестирные, есть, кто знает местный курятник и может вывести. Обещаю, что за того замолвлю словечко перед следователями, а остальные пусть идут на каторгу на общих основаниях». Глава 10. «Не жалейте золото воинам вашим, каждая монета оплачена ими кровью». Сергей Онежский. Цепные псы кровавого режима вот уже третий день безуспешно штурмуют цитадель истинной веры, церковь животворящей веры. Вся вина смиренных служителей Бога в том, что они позволяли верующим, молиться в храмах и принимать дары, распределяя в пользу неимущих. Парламент Британии внимательно следит за событиями в России, оказывая филиалу церкви Животворящей Веры правовую и организационную помощь. Лондонское время 15 сентября 1961 года. Егерские подразделения, имперская стража и охранители ведут бои в подземном комплексе церкви Животворящей Веры, признанной решением суда вредоносной организацией и запрещенной повсеместно на территории империи и некоторых других стран. Московские новости. 16 сентября 1961 года. Российское общество, который день обсуждает роспуск парламента, осуществленный государем Константином I в соответствии с основным законом Российской империи. Поговаривают, что государь не сошелся с парламентариями во взглядах на церковь Животворящей Веры, но где были избранники народа в тот момент, когда суд признавал эту организацию вредоносной и запретил ее существование на землях империи. Входя в досрочные выборы, этим товарищам следует хорошенько подумать над значением слов «последовательный» и «законопослушный». Нижегородская сплетница. 14 сентября 1961 года. 3-й батальон 2-го полка десантно-штурмовой дивизии особого назначения толкался у ворот, ведущих в подземную крепость вот уже третий день, но энергеты батальона никак не могли пробить зачарованную сталь тяжелого гермозатвора, преграждавшего путь. Не помог даже полковой кудесник, метнувший в двери что-то такое, отчего краска на стали разом облетела, а металл заскрипел и пошел волнами. Но ворота устояли, и батальон продолжил медленное прогрызание метровой стальной заслонки плазменным излучателем жара. Здесь, на второстепенном участке, подполковник даже не надеялся поднять пункты боевой эффективности, разве что за сам факт участия в операции и боевое развертывание. Но все равно люди отрабатывали задачу без всяких условностей. И когда дверь вдруг загудела и стала открываться, десантники мгновенно убрались на позиции отражения штурма, взяв проход в прицелы автоматических пушек бронетранспортеров и пары тяжелых самоходок приданного взвода тяжелого вооружения, способных в теории устроить проблемы даже архимагистру. Командир батальона подполковник Аршавин прижал кнопку радиостанции. Огонь только по команде. Первое – принял. Второе – принял. Третье – принял. ВТО – принял. Со скрипом и хрустом, искореженная дверь медленно откатывалась в сторону, пока на свет, щурясь от яркого солнца, не вышел парнишка, уделанный кровью с головы до ног, в изорванном костюме и с парой штурмовых драконов в руках. Сфокусировав взгляд на эмблемах парашютных частей, на лобовой броне, улыбнулся и кивнул. Десантура, годится. И повернувшись куда-то в темноту прохода, скомандовал. Вылезай, тут свои. Что за нахер? Громко высказался подполковник, наблюдая, как из подземелья выходит еще один человек, уже сильно в годах, шапкой седых волос, в измазанном кровью когда-то белом халате, брюках и лаково-блестящих туфлях. Почему-то именно черные блестящие полуботинки больше всего задержали комбата, но после взгляд вновь вернулся к пацану, который спокойно отошел от входа и, не обращая особого внимания, прислонил оба автомата к бронещиту, за которым находились пулеметчики. «А, что, товарищи, водички у вас не найдется, а то так пить хочется, что жрать нечего и переночевать негде, клоун!» Фыркнула пулеметчик Кира Терского, бросая из-за щита флягу, причем так, чтобы та попала парню в грудь. Но тот одним плавным движением словно вынул ее из воздуха, открутил крышку, понюхал, сделал пару глотков и, плеснув себе на макушку, растер влагу по голове. Лепота, повернулся к целителю и протянул флягу. «Будешь? Давай». Мужчину, судя по всему, ничуть не смущало поведение его молодого спутника, и, взяв флягу, он точно так же сделал пару глотков и вылил немного на себя, охлаждая голову. И правда, лепота. «Кстати, парни, если поторопитесь, то коридор до командного центра пока пуст и открыт. А вот долго ли он таким останется, большой вопрос. Разведка, вперед!» Скомандовал комбат, слезая с брони ПТРА, штурмовой взвод, на дистанции 100 метров, самоходчики, распределить сектора, быть готовыми к отражению атаки со стороны бункера, медики, эвакуационную группу со штурмовиками. «Быстро, быстро!» Он подошел к Владимиру и еще раз внимательно прошелся взглядом по ладной фигуре, остановившись на лице и выразительных глазах синего цвета. «Товарищ подполковник, вот, целитель, он там реально почти все знает. Может изобразить на карте, наверное. Он вопросительно посмотрел на Седова. «Да, могу, конечно». Батальон начал перегруппировку, и первые группы разведчиков вошли внутрь. Целителя сразу взяли в оборот контрразведчики и разведка, выясняя все известные ему подробности устройства подземной крепости, а командиру полка уже ушла информация о том, что батальон получил доступ в крепость, и тот, сориентировавшись, выслал еще один батальон и перемещал штаб полка, чтобы закрепить успех. Владимира расспрашивали аккуратно, боясь за изменения в психике, но постепенно поняли, что в голове у него все, что нужно, надежно привинчено и приварено, и вопросы полились как из пулемета. А внимательный и опытный взгляд Володи подмечал многое из того, что жители бункера предпочли бы скрыть. Временные магистрали, пробитые прямо в декоративных панелях, потеки на потолках и даже состояние вооружения. И лишь один вопрос разведка не задавала и вообще не касалась темы, но у всех адово крутилось на языке. «Да кто ты, черт возьми, такой, и откуда взялся?» Поняв, что людей распирает, Владимир вздохнул. «Товарищи, давайте решим хотя бы часть вопросов, и свяжемся с Никодимом Никифоровичем Зубатовым. Я думаю, он не откажется прояснить ситуацию со мной». «Да ёпт!» Командир отделения контрразведки метнулся в штабной БТР и оттуда набрал номер коммутатора имперской стражи, которая его и соединила с генералом. Не прошло и полчаса, как возле полкового штаба сел скоростной вертолет в камуфляжной раскраске, и оттуда вышел сам генерал Зубатов, с сопровождением из пары молодых людей в стильных костюмах и холодными глазами палачей. «Жив, черт!» Генерал, несмотря на замызганный кровью вид Владимира, крепко обнял его. «Да что со мной сделается?» Володя стойко перенес медвежий захват Зубатова. «Тащ, генерал, там мужчина со мной вышел. Целитель, Никифор Николаевич Шалевич. Так он мало того, что вывел меня, так еще и пару раз конкретно так подлечил. Один раз, когда я пулю схватил в плечо, а второй, когда напоролся на магическую ловушку. Все сделаем». Зубатов кивнул и повернулся в сторону сопровождающих его мужчин. «Валера, запиши для памяти. Никифор Николаевич Шалевич». Он снова повернулся к Владимиру. «Иммунитет, денег, работу, жилье? Да, думаю, нормально будет». «Ладно». Генерал посмотрел на комполка, переминавшегося рядом. «Товарищ полковник, вы закончили с товарищем Соколовым?» «Можно сказать, да». Полковник Игнатов кивнул. «Спасибо, хочу сказать. Мы бы без этой открытой двери еще неделю ковырялись. Чем мог, помог». Владимир улыбнулся и пожал протянутую руку. Константин вот уже полчаса листал толстую папку темно-красного цвета, которым по традиции маркировались материалы под грифом «Чрезвычайно секретно». Рядом лежала папочка зеленого цвета, где обычно ждали оглашения разные поощрения и награды, но, вчитываясь в материалы, принесенные Владимиром Соколовым, император понимал, что все приготовленные им награды – просто пыль по сравнению со сделанным. Огромная организация, успешно прохлопанная имперскими безопасниками, лежала перед ним, едва не раздвинув ноги. Коды, явки, пароли, основные и аварийные, схроны и тайные убежища, учебные заведения и секретные клиники. Что-то, конечно, нужно выжечь дотла, а что-то можно и нужно использовать. И самое интересное, что Владимир отдельно выписал на страничку название банков, номера счетов и пароли для снятия. Финансовые специалисты уже посчитали, что за столетие живодеры скопили больше 10 миллиардов, что в масштабах империи вроде немного, но как для одного человека весьма существенно, если не сказать больше. И после такого награждать мальчишку еще парой миллионов – бред. Он оглянулся и, поймав взгляд секретаря, протянул ему зеленую папку и на ухо сказал несколько фраз. Затем император закрыл красную папку и поднял взгляд на сидевшего напротив Владимира, спокойно попивавшего чай из тончайшей фарфоровой чашки императорского фарфора. «Скажи, Владимир, тебе было не жалко отдавать все это мне, ведь это же готовая империя. Это сразу сделало бы тебя не только влиятельным, но и весьма богатым человеком». «Нет, государь». Владимир поставил чашку, промокнул губы салфеткой и сложил ее уголком вниз, чтобы слуга знал, что она была использована. «У том, моем мире, была такая поговорка: не по сеньке шапка, или, как говорил один из моих друзей, не по хурану сомбреро. Это значит, я в курсе. Император негромко рассмеялся. У нас тоже есть такая поговорка, только звучит чуть по-другому. Не по Саньке пояс. И сделал жест, давая понять Владимиру, что тот может продолжать. Да собственно все. Мне эта церковная империя ни к чему и незачем. Нет ни задач под нее, ни даже дальних целей. Кроме того, в этом клубке, наверняка есть люди, которых стоит кинуть в мясорубку имперского правосудия, а кого-то и просто тихо прикопать. Я же, не обладая собственным аппаратом, не смогу перехватить управление даже десятой частью. Что до денег, то это совсем ловушка для дурака. Ну вот получу я сколь-нибудь приличную сумму или переведу себе на счет. И что, ко мне сразу придут дяденьки и тетеньки из фининспекции, и с обидой на лице попросят показать источники дохода, которые привели к такому вот блистательному результату, и буду я иметь до крайности печальный вид, и унылое будущее, а у меня весьма обширные планы, не поделишься, разумеется, государь, для начала я отучусь, и возможно приобрету полезную привычку сначала бить энергией, а не хвататься за ствол, затем, как и положено, отслужу 2 года в армии, после чего, собираюсь заняться производством электроники, есть у меня пара десятков идей, которые стоит реализовать. Что ж, достойно и заслуживает всяческого уважения. Император кивнул. Я тут предварительно прикинул, чем можно тебя наградить, но ознакомившись детально, понял, что награда никак не соответствует деянию. И ладно бы награда была выше, чем подвиг. Такое бывает, и может быть списано на своеобразный аванс. Так сказать, награда на будущее. Но ситуация, когда подвиг намного выше награды, конечно, недопустима. Таким образом империя оказывается в долгу у человека, а это неправильно. Что, мы нищие, чтобы у своих граждан одалживаться? Он принял зеленую папку, из рук секретаря отдал красную, и с улыбкой посмотрел на Владимира, и встал. Володя тоже встал и, одернув пиджак, вытянулся по стойке смирно. Хорош, правда, Николай Степанович, обратился он к генералу Гуэрчжину, дежурившему от канцелярии в качестве секретаря. Так точно, государь. Генерал, выслуживший свои погоны от рядового, действительно понимал толк в выправке. Что ж, товарищ Владимир Алексеевич Соколов, за решающий вклад в успех операции по ликвидации тайной противогосударственной организации, личное участие в бою и проявленную при том доблесть и героизм, жалую орденом чести доблесть, с мечами и дубовыми листьями. Также указом от сегодняшнего дня, жалую товарища Владимира Алексеевича Соколова потомственным дворянством, с тем, чтобы потомки его, рожденные в законном браке, несли честь, заслуженную им на поле боя. Ну и довеском, денежное поручение в Первый имперский банк, чтобы герой не имел стеснения в средствах, а также дети его и внуки.